«Нет, это тяжело. Скучно», — заключил он. «Перееду на Выборгскую сторону, буду заниматься, читать, уеду в Обломовку». «Один», — прибавил потом с глубоким унынием. «Без нее. Прощай, мой рай. Мой светлый, тихий идеал жизни». Он не пошел ни на четвертый, ни на пятый день. Не читал, не писал. Отправился было погулять, вышел на пыльную дорогу. Дальше надо в гору идти. «Вот охота тащиться в жар», — сказал он сам себе, зевнул и воротился. Лег на диван и заснул тяжелым сном, как бывало засыпал в Гороховой улице в запыленной комнате с опущенными шторами. Сны снились такие смутные. Проснулся, перед ним накрытый стол. Ботвинья, битое мясо. Захар стоит, глядя сонно в окно. В другой комнате Анисья гремит тарелками. Он пообедал, сел к окну. Скучно. Нелепо. Все один. Опять никуда и ничего не хочется. «Вот, посмотрите, барин, котеночка от соседей принесли. Не надо ли? Вы спрашивали вчера», — сказала Анисья, думая развлечь его, и положила ему котенка на колени. Он начал гладить котенка. И с котенком скучно. «Захар», — сказал он, — «чего изволите?» — вяло отозвался Захар. «Я, может быть, в город перееду», — сказал Обломов. «Куда в город? Квартиры нет?» «А на Выборгскую сторону». «Что ж это будет? С одной дачи на другую станем переезжать?» — отвечал он. «Чего там не видали? Михея Андреевича, что ли?» «Да здесь неудобно». «Это еще перевозиться? Господи! И тут умаялись совсем. Да вот еще двух чашек не доищусь, до половой щетки. Коли не Михей Андреевич увез туда, так того и гляди пропали». Обломов молчал. Захар ушел и тот час вернулся, таща за собою чемодан и дорожный мешок. «А это куда девать? Хоть бы продать, что ли?» — сказал он, толкнув ногой чемодан. «Что ты, с ума сошел? Я на днях поеду за границу!» Сердцем перебил Обломов. «За границу!» Вдруг усмехнувшись, проговорил Захар. «Благо, что поговорили, а то за границу!» «Что ж тебе так странно? Поеду, да и конец. У меня и паспорт готов», — сказал Обломов. «А кто там сапоги-то с вас станет снимать?» — иронически заметил Захар. «Девки-то, что ли? Да вы там пропадете без меня!» Он опять усмехнулся, отчего бакенбарды и брови раздались в стороны. «Ты все глупости говоришь. Вынеси это и ступай», — с досадой отвечал Обломов. На другой день, только что Обломов проснулся в 10 часу утра, Захар, подавая ему чай, сказал, что когда он ходил в булочную, так встретил барышню. «Какую барышню?» — спросил Обломов. «Какую? Ильинскую барышню, Ольгу Сергеевну». «Ну?» — нетерпеливо спросил Обломов. «Ну, кланяться приказали, спрашивали, здоровы ли вы, что делаете?» «Что ж ты сказал?» «Сказал, что здоровы, что, мол, ему сделается», — отвечал Захар. «Зачем же ты прибавляешь свои глупые рассуждения?» — заметил Обломов. «Что ему делается? Ты почем знаешь, что мне делается? Ну, еще что?» «Спрашивали, где вы обедали вчера?» «Ну?» «Я сказал, что дома, и ужинали, мол, дома». «А разве он ужинает?» — спрашивает барышня-то. «Двух цыплят, мол, только скушали». «Дурак!» — крепко произнес Обломов. «Что за дурак? Разве это не правда?» — сказал Захар. «Вон я и кости, пожалуй, покажу!» «Право, дурак!» — повторил Обломов. «Ну что ж она?» «Усмехнулись? Что ж так мало?» — промолвили после. «Вот дурак-то!» — твердил Обломов. «Ты бы еще раз сказал, что ты рубашку на меня надеваешь на выворот!» «Не спрашивали, так и не сказал!» — отвечал Захар. «Что еще спрашивала?» «Спрашивали, что делали эти дни?» Ну, что же ты? Ничего, мол, не делают, лежат все. Ах... С сильной досадой произнес Обломов, подняв кулаки к вискам. «Поди вон!» — прибавил он грозно. «Если ты когда-нибудь осмелишься рассказывать про меня такие глупости, посмотри, что я с тобой сделаю!» «Какой яд этот человек!» «Что ж мне лгать, что ли, на старости лет?» — оправдывался Захар. «Поди вон!» — повторил Илья Ильич. «Захару брань ничего, только бы жалких слов не говорил барин». «Я сказал, что вы хотите переехать на Выборгскую сторону!» — заключил Захар. «Ступай!» — повелительно крикнул Обломов. Захар ушел и вздохнул на всю прихожую. А Обломов стал пить чай. Он отпил чай и из огромного запаса булок и кренделей съел только одну булку, опасаясь опять нескромности Захара. Потом закурил сигару и сел к столу. Развернул какую-то книгу. Прочел лист, хотел перевернуть. Книга оказалась неразрезанную. Обломов разорвал листы пальцем. От этого по краям листа образовались фестоны. А книга чужая. Штольца, у которого заведен такой строгий и скучный порядок, особенно насчет книг, что не приведи бог. Бумаги, карандаши, все мелочи, как положит, так, чтоб и лежали. Надо бы взять костяной ножик, да его нет. Можно, конечно, спросить и столовой, но Обломов предпочел положить книгу на свое место и направиться к дивану. Только что он оперся рукой в шитую подушку, чтобы половчей приладиться лечь, как Захар вошел в комнату. — А ведь барышня-то просила вас прийти в этот... как его? Ох! — доложил он. — Что ж ты не сказал давеча 2 часа назад? — торопливо спросил Обломов. — Вон велели идти, не дали досказать, — возразил Захар. — Ты губишь меня, Захар! — произнес Обломов патетически. — Ну, никак опять за свое, — думал Захар, подставляя барину левую бакенбарду и глядя в стену. — По-намеднешнему вернет словцо. — Куда прийти? — спросил Обломов. — Да вон в этот, как его, да в сад, что ли. — В парк? — спросил Обломов. — В парк, точно так. Погулять, дескать, если угодно, я там буду. — Одеваться! Обломов избегал весь парк. Заглядывал в куртины, в беседки. Нет Ольги. Он пошел по той аллее, где было объяснение, и застал ее там, на скамье, недалеко от того места, где она сорвала и бросила ветку. «Я думала, что вы уж не придете», — сказала она ему ласково. «Я давно ищу вас по всему парку». «Я знала, что вы будете искать, и нарочно села здесь, в этой аллее. Думала, что вы непременно пройдете по ней». Он хотел было спросить, почему вы это думали, но взглянул на нее и не спросил. У ней лицо было другое, не прежнее, когда они гуляли тут, а то, с которым он оставил ее в последний раз, и которое задало ему такую тревогу. И ласка была какая-то сдержанная, все выражение лица такое сосредоточенное, такое определенное. Он видел, что в догадки, намеки и наивные вопросы играть с ней нельзя, что этот ребяческий веселый миг пережит. Многое, что недосказано, к чему можно было бы подойти с лукавым вопросом, было между ними решено без слов, без объяснений, бог знает как. Но воротиться к тому уже нельзя. «Что вас не видать давно?» — спросила она. Он молчал. Ему хотелось бы опять как-нибудь стороной дать ей понять, что тайная прелесть отношений их исчезла, что это его тяготит. Что его тяготит — это сосредоточенность, которую она окружила себя как облаком, будто ушла в себя, и он не знает, как ему быть, как держать себя с ней. Но он чувствовал, что малейший намек на это вызовет у ней взгляд удивления, потом прибавит холодности в обращении, Может быть, и совсем пропадет та искра участия, которую он так неосторожно погасил в самом начале. Надо ее раздуть опять. Тихо и осторожно. Но как? Он решительно не знал. Он смутно понимал, что она выросла. И чуть ли не выше его. Что отныне нет возврата к детской доверчивости. Что перед ними Рубикон. И утраченное счастье уже на другом берегу. Надо перешагнуть. А как? Ну, если он шагает один. Она понимала яснее его, что в нем происходит. И потому перевес был на ее стороне. Она открыто глядела в его душу. Видела, как рождалось чувство на дне его души. Как играла и выходила наружу. Видела, что с ним женская хитрость, лукавство, кокетство, орудия Сонечки были бы лишние, потому что не предстояло борьбы. Она даже видела и то, что, несмотря на ее молодость, ей принадлежит первая и главная роль в этой симпатии, что от него можно было ожидать только глубокого впечатления, страстно-ленивой покорности, вечной гармонии с каждым биением ее пульса. Но никакого движения воли, никакой активной мысли. Она мигом взвесила свою власть над ним. И ей нравилась эта роль путеводной звезды, луча света, который она разольет над стоячим озером и отразится в нем. Она разнообразно торжествовала свое первенство в этом поединке. В этой комедии или трагедии, смотря по обстоятельствам, оба действующие лица являются почти всегда с одинаковым характером — мучителя или мучительницы и жертвы. Ольга, как и всякая женщина в первенствующей роли, то есть в роли мучительницы, конечно, менее других и бессознательно, но не могла отказать себе в удовольствии немного поиграть им по-кошачьи. Иногда у ней вырвется как молния, как неожиданный каприз, проблеск чувства. А потом вдруг опять она сосредоточится, уйдет в себя. Но больше и чаще всего она толкала его вперед, дальше, зная, что он сам не сделает ни шагу и останется неподвижен там, где она оставит его. — Вы заняты были? — спросила она, вышивая какой-то лоскуток канвы. — Сказал бы, занят. Да этот Захар! — простонала у него в груди. «Да, я читал кое-что», — небрежно отозвался он. «Что ж, роман?» — спросила она и подняла на него глаза, чтобы посмотреть, с каким лицом он станет лгать. «Нет, я романов почти не читаю», — отвечал он очень спокойно. «Я читал историю открытий и изобретений. Слава богу, что я пробежал сегодня лист книги». — подумал он. — По-русски? — спросила она. — Нет, по-английски. — А вы читаете по-английски? — С трудом, но читаю. А вы не были ли где-нибудь в городе? — спросил он больше за тем, чтобы замять разговор о книгах. — Нет, все дома. Я все здесь работаю, в этой аллее. — Все здесь? — Да, мне очень нравится эта аллея. Я благодарна вам, что вы мне ее указали. Здесь никто почти не ходит. — Я вам ее не указывал, — перебил он. — Мы, помните, случайно оба встретились в ней. — Да, в самом деле. Они замолчали. — У вас ячмень совсем прошел? — спросила она, глядя ему прямо в правый глаз. Он покраснел. — Прошел теперь, слава богу. — сказал он. — Вы примачиваете простым вином, когда у вас зачешется глаз? — продолжала она. — Ячмень не сядет. Это няня научила меня. — Что это она все о ячменях? — подумал Обломов. — Да не ужинайте. — прибавила она серьезно. — Захар! — шевелилось у него в горле яростное воззвание к Захару. «Стоит только поужинать хорошенько», — продолжала она, не поднимая глаз с работы. «Да полежать дня три, особенно на спине, непременно сядет ячмень. «Дурак!» — грянуло внутри Обломова обращение к Захару. «Что это вы работаете?» — спросил он, чтобы переменить разговор. «Санетку», — сказала она, развертывая свиток канвы и показав ему узор. «Барону. Хорошо?» «Да, очень хорошо. Узор очень мил. Это ветка сирени?» «Кажется, да», — небрежно отвечала она. «Я выбрала наугад, какой попался». И, покраснев немного, проворно свернула канву. «Однако это скучно. Если это так продолжится, если из нее ничего добыть нельзя, — думал он, — другой Штольц, например, добыл бы, а я не умею». Он нахмурился и сонно смотрел вокруг. Она посмотрела на него, потом положила работу в корзинку. «Пойдемте до рощи», — сказала она, давая ему нести корзинку, сама распустила зонтик, оправила платье и пошла. «Отчего вы не веселы?» — спросила она. «Не знаю, Ольга Сергеевна. Да отчего мне веселиться?» «И как?» «Занимайтесь, будьте чаще с людьми». «Заниматься». «Заниматься можно, когда есть цель». «Какая у меня цель?» «Нет ее». «Цель — жить». «Когда не знаешь, для чего живешь, так живешь как-нибудь день за днем. Радуешься, что день прошел, что ночь прошла, и во сне погрузишь скучный вопрос о том, зачем жил этот день, зачем будешь жить завтра». Она слушала молча, со строгим взглядом. В сдвинутых бровях таилась суровость. В линии губ, как змей, ползала не то недоверчивость, не то пренебрежение. «Зачем жил?» — повторила она. «Разве может быть чье-нибудь существование ненужным?» «Может. Например, мое», — сказал он. «Вы до сих пор не знаете, где цель вашей жизни?» — спросила она, остановясь. «Я не верю. Вы клевещете на себя, иначе бы вы не стоили жизни». «Я уж прошел то место, где она должна быть. И впереди больше ничего нет». Он вздохнул, а она улыбнулась. «Ничего нет?» — вопросительно повторила она, но живо, весело, со смехом, как будто не веря ему и предвидя, что есть у него что-то впереди. «Смейтесь», — продолжал он. «А это так». Она тихо шла вперед, наклонив голову. «Для чего? Для кого я буду жить?» — говорил он, идучи за ней. «Чего искать? На что направить мысль, намерение? Цвет жизни опал, остались только шипы». Они шли тихо, она слушала рассеянно, мимоходом сорвала ветку сирени и, не глядя на него, подала ему. «Что это?» — спросил он, оторопев. «Вы видите? Ветка». «Какая ветка?» — говорил он, глядя на нее во все глаза. «Сиреневая». «Знаю, но что она значит?» «Цвет жизни и...» Он остановился. Она тоже. «И?» — повторил он вопросительно. «Мою досаду», — сказала она, глядя на него прямо, сосредоточенным взглядом, и улыбка говорила, что она знает, что делает. Облако непроницаемости слетело с нее. Взгляд ее был говорящ и понятен. Она как будто нарочно открыла известную страницу книги и позволила прочесть заветное место. «Стало быть, я могу надеяться?» Вдруг, радостно вспыхнув, сказал он. «Всего, но...» Она замолчала. Он вдруг воскрес. И она, в свою очередь, не узнала Обломова. Туманное, сонное лицо мгновенно преобразилось. Глаза открылись. Заиграли краски на щеках. Задвигались мысли. В глазах сверкнули желания и воля. Она тоже ясно прочла в этой немой игре лица, что у Обломова мгновенно явилась цель жизни.